Если он постучит в белую дверь с овальным окошечком, и Барб, готовая к ласкам, в капоте, с блуждающим взглядом своих громадных синих с поволокою глаз, впустит его. И дальше, дальше — блаженство. Скоро, скоро шаги за спиною. Вовка хотел обернуться, но не успел. Завертелись в глазах яркие, расцвеченные искрами, быстро-быстро мелькающие круги. Плечистый человек, одетый разносчиком телеграмм, в казенной куртке и фуражке, в высоких сапогах и с кожаной сумочкой у пояса, нагнав ассирийца, ошеломил его ударом сильного кулака по голове и, тотчас же, не теряя времени, подняв Криволуцкого, бросил через чугунные перила в мойку. Всплеск, поднявший фонтан воды, и тело, окунувшись, всплыло наверх неподвижной, бесформенной тушью. «Туда тебе и дорога!» — сквозь зубы напутствовал почтальон бедного Вовку. Почтальон вернулся назад и с четверть часа ходил мимо небольшого трехэтажного дома, где выходила на мойку шестью окнами квартира Леонида Евгеньевича. Темно. Даже сквозь спущенные шторы не пробивается свет. Спит, устал весь день работая, и в восемь уже на ногах. Человек, бросивший в воду ассирийца, походив еще немного, решительно двинулся к воротам. Постучал в железную калитку. Что-то завозилось, и дворник в тулупе, несмотря на летнее время, впустил почтальона. «Куда?» «К генералу Арканцеву». «Так шел бы с парадного». «А разве не знаешь, что генерал приказал ночью звонками их не тревожить? А если телеграмма, так с черного хода. И чтоб не звонить, а постучать Герасиму?» «Коли так, ладно, мне что?» «Все едино, покою нет. Цельную ночь кто-нибудь дошляется». Почтальон единым духом взбежал по темной черной лестнице и, остановившись на площадке второго этажа, постучал в дверь не громко, но не тихо, средне. Прошла минута. Он постучал еще раз. «Кто там?» — послышалось из-за двери. «Открой, Герасим! Срочная депеша его превосходительству, а с парадной не приказано, потому звонок». Герасим, высокий бритый лакей, лет 12, служивший у Арканцева, взял болт, повернул ключ и при свете электричества увидел лицом к лицу здоровенного усатого почтальона, казавшегося загримированным. «Из новых? Вчера только взят. Замещаем, которых на фронт угнали. Ну, давай распишусь». Но вместо расписки Герасим получил удар в висок, замертво сваливший его. Почтальон, не дав упасть ему, поддержал, снес в примыкавшую к кухне комнатку и положил Герасима на его же собственную кровать, на всякий случай завязав ему рот платком, пропитанным чем-то удушливым. «А теперь каждая минута, дорога. Теперь туда, в кабинет, за важными бумагами, без которых человек с кожаной сумочкой у пояса, хоть и не возвращайся». Видимо, он знал квартиру сановника. Знал по описаниям тех, кто бывал здесь, или по нарисованному плану, а, может быть, совместил и то, и другое. Словом, почтальон, хотя и на цыпочках, с опаскою нашуметь и разбудить хозяина, однако верно, прямым путем через коридор мимо спальни с плотно закрытой дверью направился в кабинет, находившийся влево от парадных дверей, а, следовательно, вправо от любопытного и смелого почтальона. Притворил за собой дверь, повернул выключатель, и со всех стен глянули на него вдруг ожившие, вспыхнувшие призраки. Но почтальону было не до картин. Мало смыслил в художестве, и если отовсюду смотрят на него суровые и бородатые головы апостолов, улыбающиеся девушки, бритые вельможи в красных камзолах, пускай себе смотрят. Он свое дело знает. И скорее примехонько к письменному столу. Телефон. Кого-нибудь угораздит нелегкое позвонить. Будет же по ночам Арканцева. Почтальон предусмотрительно снял трубку. Вынул из кармана громадную связку всевозможных калибров и форм ключей. Арканцев.